Глава 26. Удивительная девчонка, думал Озеров, засыпая. Наверное, ей больно и неуютно, как это обычно бывает после первого раза с мужчиной. А она все равно к нему льнула, как ласковая домашняя кошечка. Неуклюже пыталась соблазнять и, лукаво улыбаясь, тянула к постели. Если бы она только знала, что профессору достаточно мельком взглянуть на нее, как эрекция сразу же была тут как тут, то вряд ли бы стала прилагать столько усилий. Матвей целовал ее мягкие сладкие губы и с ума сходил от возбуждения. Кто бы знал, каких трудностей ему стоило взять волю в кулак и отступиться в последний момент. Но он хоть и с трудом, но уговорил Ольгу немного поспать. Едва за окном забрезжил свет, как Озеров проснулся и обнаружил себя лежащим с девушкой в обнимку. И не просто лежащим, а с напряженным членом вплотную, прижатым к ее упругой попке. Грудь девушки мирно вздымалась и опускалась. Она мирно спала, а он прижимал ее к себе так крепко, будто боялся, что она проснется и убежит. Какое-то время Озеров почти не дышал. Судя по тому, как он начинал относиться к Ольге, непреодолимое влечение могло стать меньше из его проблем. Матвею хотелось заботиться о ней, радовать приятными мелочами и получать в награду ее широкую, открытую улыбку. А еще жутко хотелось придушить любого мужчину, который бы посмел посмотреть на нее своими бессовестными глазами. Озеров аккуратно взял с тумбочки телефон. 7 утра. Время в запасе еще есть. Положив мобильник обратно, он чуть-чуть отодвинулся. Теперь нужно встать и не разбудить ее. Пусть спит, пока он принимает душ. Им еще ехать в город, а у Ольги занятия с третьей пары. Да и ему надо читать лекции студентам 5-го курса. Матвей приподнялся, совсем не кстати задев напряженным достоинством ягодицу девушки. И его член требовательно дернулся еще сильнее, вырос в размерах. Чёртово трение между их телами, кажется, высекло нечаянные искры. Профессор шепотом выругался, а затем выругался еще раз, потому что понял, что не в силах встать с постели, не вдохнув еще раз аромат ее кожи. Матвей наклонился, коснулся носом у нее за ушком и осторожно вдохнул. Боже мой, никогда в жизни его так сильно не возбуждал женский запах. Озеров, как фетишист или грёбаный извращенец, около минуты медленно втягивал ноздрями сладковато-цветочный аромат ее волос и тела и дрожал от наслаждения. А потом не выдержал и положил ладонь на бедро Ольги. Погладил, слегка сжал пальцы, а когда убрал руку, девушка вдруг сонно пробормотала. «Продолжай». Матвей улыбнулся. «Спи». Он собрался встать. «Нет, я хочу, чтобы ты продолжил». Раскаленный от возбуждения член, не подчиняясь хозяину, упрямо и настойчиво ткнулся в выпуклость на ее пояснице. «Чёрт». «Пожалуйста», — шепотом. «Я хочу». Это его окончательно добило. Ольга не поворачивалась, и только ее выгнувшаяся вдруг спина и прижавшаяся плотнее к его телу круглая попка выступили призывом к действию. Хорошо, что Озеров лежал, иначе бы его ноги ослабли и подкосились от желания. Сопротивляться было бесполезно. Мужчина приник лицом к ее затылку и согрел дыхание ее кожи. Ольга задышала глубоко и часто. Он прижался к ее спине и бедрам, провел рукой по лицу, трогая губы, спустился по шее вниз, приостанавливаясь и не торопясь. Добрался до груди и снова двинулся вверх, пытаясь обмануть, что сейчас его пальцы не сомнут ее жадно, затем вернулся, но не грубо, а бережно накрыв ее ладонью. Ольга ожила. Выгнулась навстречу, хрипло выдохнула. Озеров прижался плотнее, чтобы показать, насколько сильно он хочет ее, и Алексеева застонала. Ему хотелось быть с ней от первого и до последнего стука сердца, отдающегося эхом во всем теле. Любить ее на запредельных скоростях, глубоко и страстно, в адовом ритме настоящего хардкора. Рвано выдохнула девушка, когда его большой палец требовательно коснулся ее соска. Матвей поцеловал ее затылок, проложил дорожку из поцелуев к плечу, а потом вернулся и слегка прикусил мочку уха. Ольга шумно выдохнула. Он улыбнулся, понимая, как это невыносимо прекрасно. Быть рядом с ней, стать частью ее, желать войти в нее немедленно, почти до исступления. Настоящее испытание. И профессор надеялся, что обоюдное. Ему хотелось вызвать в ней такое желание, чтобы она никого не хотела так, как его. Озеров прижался сильнее. Ощутив его твердость, Ольга всхлипнула и закусила губу. Горячая и жесткая уже само просилась в нее, прикасаясь где только можно. пятная ее нежную кожу влажными следами. Его член настойчиво скользил по мягкой ягодице вверх и вниз, упирался в нее силой, кажется, только ждал нужной команды. Старательно сдерживая желание мять до боли левую грудь девушки, мужчина опустил руку и коснулся ее идеального живота. Ласково провел от пупка вниз и нырнул к гладкой коже между ее ног. Пальцы Матвея легли поверх самых прекрасных и желанных складок. Бедра Ольги задрожали и сами подтолкнули аккуратный красивый зад к горячему упругому теплу. Член мужчины заскользил по ее попке еще сильнее. Палец Озерова нырнул в глубину и ощутил, как девушка изнемогала от желаний. Ее тело умоляло наполнить его им. Из нее сочилась горячая влага. «Матвей», — прошептала Ольга, задыхаясь. Его имя из ее уст — это что-то сногсшибательное. Он развел ее сжатые бедра, нежно приподнял ее ногу. Девушка задышала предельно часто и сжала зубы, срываясь на стон. Нужно только спуститься немного ниже и направить себя в нее. Но пока мужчина раздумывал, стоит ли это делать, он вдруг почувствовал, как Ольга протянула руку, нащупала пальчиками его член, придержала и буквально сама насадилась на него. «М-м-м», хрипло застонала она. «Проклятие! Как это произошло без защиты, без ответственности?» Но он уже находился в ней, в ее узкой горячей тесноте, и вынырнуть оттуда было равносильно смерти. Мужчина перехватил руку девушки. Его ломало, ему нужно хоть на мгновение, но за что-то уцепиться. Хотелось сильнее притянуть ее к себе, еще и еще. Чем туже ее мышцы обхватывали его изнутри, тем острее были ощущения, тем глубже ему хотелось войти. Озеров толкался в ней все настойчивее и быстрее, лихорадочно скользил губами по затылку девушки, по ее шее и плечам, целовал, покусывал и с трудом сдерживал рвущееся на волю довольное рычание. Ему просто хотелось быть в ней как можно дольше. Вот так. Двигаться, замирать. Снаружи и изнутри ощущать тепло, купаться в ее дивном запахе. Ему было так хорошо, что ноги дрожали. Живот напрягся, мышцы загудели. Похоже, пора сбивчиво попросить прощения, потому что сил не оставалось. Он впился ладонью в ее живот, уткнулся губами в ее шею. Нет, больше никак. Это сильнее его, черт. Сердце выпрыгивало наружу. Так хорошо, столько огня, да искр из глаз. Озеров сжал зубы, приказывая себе замедлиться, чтобы оттянуть момент. Сделал глубокий вдох, сильнее впиваясь в девушку пальцами, буквально ударяя ее о себя и насаживая на член все ритмичнее и глубже. Он приподнялся и почти лег на нее. Ольга вздрогнула, вбирая его в себя целиком. Глухо вскрикнула, как от боли, и зажмурилась. Озеров чувствовал, что конец уже близок. Отдышаться не получалось. Он вошел резко и неожиданно, выбив из нее еще один сладкий крик, с тихим стоном отстранился и с силой вошел снова. Еще, еще, сильнее, быстрее, неистово и даже грубо. И вдруг, ощутив, как Ольга затряслась всем телом, сделал последний короткий толчок и быстро вышел, выстрелив в нее сзади горячей влагой. Они лежали, впитывая друг друга кожей и содрогаясь. Озеров обнимал Ольгу, и комната до краев наполнялась их частым дыханием. Как же неосмотрительно, как приятно. Матвей сам не понимал, как это у него хватило ума сотворить такое. Он ругал себя и одновременно млел от радости и кайфа. А когда Ольга взяла его руку и переплела их пальцы, сердце больно толкнулось в груди. Мужчина сделал глубокий вдох и отрывисто поцеловал ее в щеку. Профессор понятия не имел, что за ерунда происходила между ними, но хотел повторять это снова и снова. «У тебя сегодня занятие с третьей пары», — сказал он, обжигая дыханием ее шею. «У тебя тоже?» — тихо ответила Ольга. «Первый раз в жизни я хочу их прогулять», — признался Озеров. «Тебе нельзя», — улыбнулась она, поворачивая голову и заглядывая ему в глаза. «Знаю», — выдохнул он и бессильно рухнул рядом с ней на подушку.